Глава 14. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширится ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем, я услышу его и презрю на него. Я буду, как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них.